Александр Сергеевич, это вы, я с вами говорю. Да, правильно. Хорошо, звонок вам поступил из МБА «Финансы». Специалист Макарова Елена Александровна, разговор записывается. Мы с вами связались по поводу вашей задолженности перед компанией «Мани Мани». Помните? Ага. Хорошо. Ваш договор на сегодняшний день находится в нашей работе. Мы с вами по агентскому договору работаем. Сейчас все следующее. Просрочка у вас очень длительная, 211 дней. Сумма задолженности у вас составляет 29 680 рублей, и оплату вам необходимо внести сегодня. Но для вас доступны еще условия специальной... Короче, не тратьте время. Тетя, нагрузки. Тетя, не трать время. Платить не буду, идите нахуй. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Кредит Эрлингова» Анастасия Сергеевна, меня зовут, наш разговор записывается. Антон Фангович, верно? Ага. Верно? Да, да, да. Заново по факту вашей просроченной задолженности поступает. 52 дня просрочки по договору займа зафиксированы. Ни одной оплаты у вас не было. Так. Почему понять погашение долга, скажете? Ну, потому что я умею уклоняться. То есть вы намеренно это делаете? Уклоняюсь? Ну, конечно, намеренно. Денег-то нету. Где же я рожу их? За 2 месяца у вас деньги не появились? Ну, представляете. Угу. Сначала там, а знаете, вы где работаете сейчас? Сначала там то, сё, сейчас этот коронавирус обосранный, как бы вообще сейчас не до этого. Да при чем здесь коронавирус? Вы должны были с нами рассчитаться еще 2 марта. Так не... Задолго до всей этой ситуации. Не нужно себе оправдание искать, хорошо? А подумаешь, метеорит пизданулся. Ты же денег у нас взял, да? Как-то так ваша логика звучит. Не-не-не, так не пойдет. Есть договор, вы обязаны ему следовать. Да мне, я срал на ваш договор. Я срал на ваш договор, когда дело выбора между мной и вашим договором. Я, естественно, выберу тебя и свои собственные. Да это ты же начинаешь со мной параллельно говорить. Я говорил... А зачем вы нас не перешли? Это вас... Только что перешли. Долг не уменьшает. Чего долг уменьшает? Ну, плохо слышно меня, что ли? Да ты просто пытаешься со мной в параллель говорить просто. И поэтому нихуя не слышу. Ты идиот, что меня перебиваешь. Так а зачем ты со мной говоришь в параллель? Я все, поговорить. Я поговорить. Информирую о том, что компания в стане обращаться в правоохранительные органы. На основании каком? На каком основании? На основании того, что вы нам денежные средства не возвращаете. И чё? Это регулируется гражданским кодексом. Уголовный-то при чем тут? А никто не говорит, что это уже уголовный. Ну, это так... работа сотрудников полиции. Рассматривать, есть ли состав преступления или нет. Так я тебе, так, я тебе так скажу, что его нету. Да не нужно менты, менты этим не занимаются. Вас проинформировали. Менты этим не занимаются. Отказ. Если ты хочешь сказать, что ты напишешь по 159-й часть 1, то вам придет просто отказной мотив. Алло. Алло. Анфа Катьева, появила деньги. Департамент взыскания Евсеева Инна Валерьевна. Разговор записывается. Хангович. Ну да. А что у вас оплата на просрочке 44 дня находитесь? А вы уже спрашивали на этой неделе. У меня ничего не изменилось. На этой неделе? Нет, с вами на этой неделе не связывались. Разве? Да. Ну, может и так. Ну, тогда объясняйте, в чем у вас причина неоплаты. Или вам сразу от оплаты фиксировать отказ прямой? Что? Такой требовательный голос прям. Ух, прям. Ну, какой положено. С учетом того, что вы должник компании. Ой. Требовательный тон никто не отменял. Что не отменял? Требовательный тон. Вы думаете, он сработает? Да и абсолютно мне все равно, не имеет никакого значения. Если оплата не поступает... А вы почему изначально, кстати, на просрочке-то на такой огромной находитесь? Ну, как вам сказать? Потому что я хуя клал. Понятно. В общем, последствия. Может, с этого момента вас ждать в коллекторском агентстве? Ой, а какие последствия? По 382-й передадите. Ну, бога ради, да. Давайте. У меня изменится только голос в телефоне, да и все. Хорошо. Да. А почему вы, когда в компанию обращались, когда так же обращались, ну, так же разговаривали? Ну, вы знаете... Судя по фотографии, нет. Ну, вы знаете, когда я приходил и брал деньги, все были хорошие и учтивые. А, видимо, долбоебов потом выпустили. Вы не выражайтесь. Это не про вас. Вы вроде нормальная. Ну, не имеет значения по факту. Вы все равно не выражаетесь, потому что как надо этот конструктивный диалог вести. Ой, девушка, не надо. Вас еще тоже покусали коллекторы, что ли? Конструктивный, конструктивный. Еще расскажите про маму, папу, дедушку, бабушку. Ну вот, как раз-таки мама, папа вас и не с друзьями. На... Если о, все понятно. Если вы не можете общаться нормально. Мы... В общем, прямой отказ от оплаты. Фиксируйте в этот момент, будьте добры. Короче, мы тебя потеряли, да? А маршала Чуйкова проживаете? Я говорю, мы тебя потеряли, да? Как женщину. А вы не бойтесь, вы называете адрес, проживаете там или нет? Ой, боюсь, боюсь. А ты приедешь, меня накажешь, что ли? Тогда называйте, проживайте по регистрации. Приезжай, проверишь. В общем, с этого момента ждайте последствий, что вами решить. Да, да. Уважаемый клиент, вам согласовано списание части долга перед сами... Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Лазарева Виктория Викторовна, специалист по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство ДСМ. Уведомляю о том, что ведется запись разговора. Скажите, Антон, да, Антон Фондович, это вы? Да. Хорошо, я являюсь официальным представителем Саммит, также известен как Доброзайм. Звоню вам относительно вашей задолженности. На сегодняшний день его сумма составляет 68 127 рублей 53 копейки. Вы на просрочке находитесь уже 56-й день. А, Антон Хуангович, скажите, вы знаете, да, о своем долге? Ну, гипотетически. Что-то там такое вроде есть. Почему гипотетически? Вы отрицаете сейчас, что вы брали этот займ? Знаете, я пока не вижу причины с вами это обсуждать все. Вы догадываетесь, по какой причине? По какой? Вы работаете от Доброзайма, да? Я правильно понял? Да. На каком основании вы от них работаете? Мы представляем организацию Доброзайм. Каким по образом? По агентскому договору. Статья 1005. Да? Гражданского кодекса. А почему кредитор не уведал меня о привлечении третьего лица в наши с ним отношения? Договор об агентском соглашении должен был отправить вам кредитор. Но вы, у вас есть информация? Я вас уверяю, что он у вас есть информация о том, что я получил это уведомление? То, что вы не получили, это сугубо дело Почты России, скорее всего. Потому что кредиторы отправляют письма каждому клиенту. Я вам открою секрет. В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1, кредитор обязан был уведомить меня заказным письмом на мой адрес. Письмо уведомление. На ваш адрес было отправлено. В таком случае назовите, пожалуйста, трек письма, чтобы я мог пойти на почту и забрать его, если я его пропустил. А у меня такой информации нету. Ай-яй-яй, а как так? Вас не снабдили информацией совсем? Вы можете связаться со своим кредитором. Я не буду с ним связываться, это не моя обязанность. В обязанность кредитора? Вы же понимаете, что письмо вам было отправлено. Я не понимаю. Возможно, оно затерялось. Ну вот когда я его получу, вот тогда вы будете звонить мне и задавать вопросы. Логично? А пока я не знаю у вас, какая это Дельта М, кто вы, что вы, откуда вы взялись? Ну, сейчас я вам говорю то, что, это же логично, то, что у меня есть информация о вас, значит, мы по агентскому договору работаем, ваше дело было передано нам. Девушка, а вот мне вот недавно звонили некие люди, представились работниками Сбербанка, назвали и мое имя, фамилию, и сказали, что у меня с карточкой производилась попытка перевода на другую карту. Угу. И они знали мое имя, фамилию. Нет, смотрите. Дело в том, что вы, если решаете свой вопрос и оплачиваете, вы оплачиваете Доброзайму, Саммиту, не нам. Да откуда я знаю? Ну, вы можете как-то официально подтвердить, что вы официальная организация. Вы можете в своем личном кабинете оплачивать. Да нет у меня личного кабинета. Причем тут мы? Да вот я хорошо, и говорю, при чем... по реквизитам сами. Девушка, я вам о чем и говорю. При чем тут вы? О том, что мы представляем Саммит также известен как Доброзайм. Вот как придет мне уведомление, так будете представлять, а пока вы никого не представляете. Ага. Вы хорошо. Бы, вы бы сами, вы сами залезли бы в 230-й федеральный закон и посмотрели бы эти нормативно-правовые акты, о которых я вам говорю. Вы совершенно зря пытаетесь говорить со мной параллель, потому что это очень некрасиво с вашей стороны для начала. Хорошо. Ну, давайте я вас послушаю, что вы хотите сказать. Я говорю, вы бы сначала сами залезли бы в 230-й федеральный закон и почитали бы статью 9.1. Там все четко-четко написано. И причем там достаточно то, что, однозначно. Да, кредитор обязан вам отправить по месту регистрации письмо. Письмо было отправлено. У вас откуда такая информация? Он вам сказал? Потому что без отправки письма мы не работаем. Я его не получил. Пока я его не получил, не расписался, пока у вас, пока у вас не будет уведомления о том, что я его получил, вы опять говорите со мной в параллель. Девушка, я сейчас вас оскорблять начну. Если вы будете. Хорошо, я готова к этому. Вы готовы? Вы готовы? Идет запись разговора. Да мне похуй на запись разговора, что ты с ней будешь делать, дура. Смотрите, дело в том, что... Алло. На палубе. Если бы я говорю, что будешь делать с записью разговора? Этот вопрос, вы могли бы спокойно вот сказать, именно что вы из-за того, что мне звонят получили, всякие правильно? Идиотки и пытаются манипулировать какими-то правами и какими-то законами. И вот именно по этой причине я не буду платить. Вот сейчас конкретно из-за тебя ты можешь передать своим начальникам, пидорасам, что но именно, в том, что именно из-за тебя, да мне похуй, у меня нет вопросов, у вас. Мне похуй никаких, на кредитную историю, понимаешь? Я никаких прав чисто тут, не нарушаю. Я говорю, мне похуй на кредитную историю, да? И то, что вы сейчас злитесь, это также то, что вам, вам идет в негатив. Какой кошмар. Вот. При том, что у кто вас злится-то? Этот вопрос не решится. Да этот вопрос у меня не нет вопроса. Вопросы есть вы у вашей говноконторы. И вы можете задавать хорошо. Его сколько угодно, но будет звучать просто тупо воздух. Да я в рот ебал этот ваш Доброзайм, как ты не поймешь. И у меня нет никаких вопросов. Ой, ты тупая. И оплатить. Ну все, ты сейчас нарвешься, я тебе говорю. Ну хорошо, огласите, пожалуйста, на что я нарываюсь. Мне очень интересно. Я тебе сейчас просто в спину хуев навтыкаю, блядь, дура гидроцефальная. Ты что несешь, блядь, вообще, а? Я с тобой по-хорошему, по-нормальному пытаюсь говорить по закону. Ты нихуя не понимаешь. Ты вообще-то, блядь, глаза имеешь. Ты законы сама почитай, блядь. А я их читал. Да ты, блядь, если ты читал, то ты их нихуя не поняла. От слова совсем. Я хорошо, тебе русским языком тогда говорю. Сейчас запись разговора фиксировать, что вы отказываетесь от взаимодействия? Хуйца, защику, возьми под запись разговора, идиотка, блядь, пустоголовая. И получается, что вы отказываетесь от оплаты. Правильно? Я тебя нахуй решать шлю, блядь. Также отказываетесь. Кошелка тупая. Я так понимаю. Ой, блядь. Ты что, сука, майонезом отравилась там, что ли, или что? А? Хорошо, фиксирую, что вы отказываетесь. Ёбаный. Нихуя себе, дошло. Все, пошла нахуй, не отвлекай меня, у меня дела. Ну, я вас уведомила о том, что вам будут продолжать... Да кто ты такая вообще, блядь? Что ты меня уведомила? У тебя никакого законного права со мной общаться вообще нету, блядь. Если меня спросят, есть звонили тебе... Договору. Звонили мне с Дельта-М, я скажу, нет, нахуй. Звонила какая-то тупая курица и пыталась нам наврать мне какой-то информации тупой. Такой же, как и она. Ну, хорошо, я так думаю, что у вас также ведется, да, запись разговора? Естественно. Можете смело показывать эту запись кому хотите. Да я ее, наверное, другу на YouTube отошлю, пожалуйста. Блядь. Пожалуйста. Спасибо, блядь. Всего доброго. За контент, ебанушка. Трубку положи, ебаный в рот. Я сейчас микрофон просто выключу, и, блядь, он будет на телефон лежать. Щелкает она там что-то, блядь. Ну и хуй с тобой, дура. Не-не. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы». Специалист административного взыскания Казаченко Ольга Юрьевна. Разговор записывает Антон Хангович. Это мы. Замечательно. У вас имеется просроченный долг в ООО «Кредит». Сумма вашего долга 125 тысяч 200 рублей. Срок актуальной просрочки 65 дней. Займ был оформлен 6 февраля 2020 году. Оплату вносите сегодня, завтра, послезавтра. Ну и сегодня вообще никак. Причина ваших неоплат. На каком основании уже не оплачиваете с 22 февраля? 65 дней. Это больше 2 месяцев. Прекратил оплату. Прекратил оплату? Кто? Я. Я. А вы прекратили оплату? Совершенно верно. Так я вас уведомляю. Я вас уведомляю, что если кредитор подаст на вас в суд, то будете рассчитываться своим имуществом по месту прописки и регистрации. А в качестве понятых будут ваши соседи. А сумма долга у вас увеличивается. Вот тогда будем смеяться вместе, когда будут выносить вплоть до холодильника. Вот тогда будет смешно. А ваши родители будут задавать актуальный вопрос. Ну что, в своем возрасте не сумели заработать деньги для того, чтобы внести оплату? Какое имущество? Ольга Юрьевна. Ольга, ты дура, Ольга что ли? Юрьевна, вы держите себя в руках. Я, конечно, понимаю, что это давайте, долги давайте суд, человека короче, портят. Да? Давай в суд. Я согласен. Давай. А в суд? А еще у кредитора имеется такая возможность. По 382-й. Давай. Научитесь выслушивать информацию. Да я знаю, что ты скажешь. Ты а то будешь приходить по месту прописки да регистрации пофиг. Требовать. Уклоняться не нужно. Работать нужно. Ну давай пришли, какие проблемы. А то кредитор заставит работать и пойдете работать, бордюры красить. Да без вот проблем. Тогда я буду смеяться вместе с вашими родителями. Противно с вами вести диалог, когда конечно, иди нахер, дура. Город Москва. Да. Ты мой адрес знаешь? Да приезжай, приезжай. Слышь, Олька, отказ я фиксирую. Блин, группа да, коллекторов у нас мужчины работают отказ? С такими, как вы. Давай и очень любят взыскивать таких, как Ольга, вы. Так что ожидайте. Любит, или по пересудке прав требования вас пофиксит, или вы знаете группу инспекционной комиссии. Вот тогда я буду смеяться вместе. Я тогда буду смеяться и задавать вам очень много вопросов. Вы пугаете меня своими выездными пидорасами. Алло. Здравствуйте, это МПК «Конго», ведется за эти разговоры. Меня зовут Ксачева Дарья Александровна. Я могу услышать Антона Ханговича, фамилия Юд. Слушайте, мне не жалко. Это вы, да? Ну, естественно. Я звоню в отношении задолженности по займу. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты? 62 дня на просрочке находитесь, задолженность 33 579 рублей 62 копейки. Ага. А почему оплату не производите? Не хочу. Как так не хочете? Не хотите. Дально? Не хотите, не хочете. Господи, где вас набирают-то, а? А вы специально, да, оплату не производите? В смысле, нет, случайно. Как-то так получается, случайно. Хорошо, то есть... отказ тогда от оплаты в устной. Вы вообще форме, слова подбираете, которые вылетают из вашего рта хоть как-то, а? Это вы подбираете слова? Я, да. Незаметно. У вас до 28 апреля нужно оплату произвести. Если оплата не поступает, то, соответственно, компания вправе принимать санкции. Да, хуй вам обезьянья компания, понятно? Вот сидите в своей клетке.